6 октября в рамках 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось заседание Первого комитета, на котором представитель Корейской Народно-Демократической Республики выступил с речью. Он подчеркнул: «Жить в стабильном мире, свободного от ядерного оружия – это стремление и требование человечества. При построении мирной планеты особо важное место отводится разоружению, в частности ядерному. Корейская Народно-Демократическая Республика поддерживает глобальные усилия к полной ликвидации ядерного оружия. В наше время ядерное оружие открыто используется в качестве средства господства, вмешательства и шантажирования, а это вызывает серьезную озабоченность мирового сообщества». Наглядным примером служит американская ядерная угроза и шантаж в адрес Корейской Народно-Демократической Республики. Постоянной американской ядерной угрозе мы решили противостоять собственными ядерными силами сдерживания. Такая наша стратегическая решимость представляет собой самозащитную меру по отстаиванию суверенитета и права на существование. Несмотря на это, Совет Безопасности ООН по своему усмотрению квалифицировал наши ядерные испытания и пуск ракеты как угрозу глобальному миру и безопасности и принял даже резолюцию об их запрете. Превышение власти над уставом ООН, исходя из политической цели, такова суть принятой Советом Безопасности ООН так называемой антисеверокорейской резолюции. На 17-й сентябрьской конференции глав неприсоединившихся государств, проходившей в сентябре в Венесуэле, был принят окончательный документ. Его авторы решительно осудили агрессивные военные учения, применение силы и угрозу против суверенитета государств-участников движения неприсоединения, их территориальной целостности и независимости, как грубое нарушение принципов ООНовского устава и акции агрессии. В рамках последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло совещание министров группы 77. Его участники опубликовали декларацию о требовании немедленно отменить односторонние санкции против КНДР. Это говорит, что 100 из десятки государств, которые составляют большинство стран-участниц ООН, выступили против неслыханных попыток США и их сателлитов изолировать и задушить КНДР. Корейская Народно-Демократическая Республика – ответственное ядерное государство. Как мы уже заявили, она никогда первым не примет ядерное оружие, до тех пор, пока враждебные силы с помощью ядерного оружия не посягнут на наш суверенитет и будет покорно исполнять свою обязанность нераспространения ядерного оружия перед мировым сообществом и прилагать усилия к денуклеаризации нашей планеты. КНДР будет активизировать обмен и сотрудничество с международными и национальными космическими организациями. Она, будучи одним из достойных 10 космических государств, активно проложит путь к освоению обширного космического пространства, максимум обеспечивая транспарентность соответственно международному правилу и обычаю, подчеркнул представитель КНДР в своем выступлении.